Давай хоть деньги его проживать, пока очередная революция не грянула. «Без меня проживешь», — отозвалась Александра. Баба Клава никогда ни у кого не брала в долг, только давала. И Александре брать не разрешала. «Ты нам его покажешь?» — спросила Маша, ну, как-то через силу. Александре казалось, что она весь вечер разговаривает через силу. Может, поэтому и гроза оказалась такой непродолжительной. Маше явно было не до чужих проблем. «Покажу», — пообещала Александра. «Ну что, девица?» Маша молчала, а Латка с силой махнула рукой. «Женитесь», — сказала она с отвращением. «Разводитесь, топитесь. Кроме того, как я понимаю, нам все равно ничего не изменить, если только сдать тебя в психушку». «Правильно», — воскликнула Александра с подчеркнутым энтузиазмом и опрометью, чтобы ничего больше не слышать, бросилась на кухню, где чайник, судя по доносившимся звукам, давно уже намеревался убежать с плиты. Когда она заваривала кофе, внезапная и острая боль вдруг скрутила живот. Такое с ней теперь часто случалось. Боль эта напоминала о том, как она сидела под столом в комнате новостей и слушала разговор своего мужа с Викой, а потом стояла перед Михаилом Андреевичем, подписавшим ее заявление. А затем дожидалась в кресле очереди на аборт. «Ты чего?» — испуганно закричала Латка, пришедшая за чашками. «Чего ты, Сашка?» «Мне плохо», — выговорила Александра черными губами. «Очень плохо. Совсем». Они ушли не скоро, вдоволь насуетившись над дрожавшей в ознобе Александрой. Маша искала в коробке с лекарствами какие-то препараты, снимающие спазмы. Латка все порывалась вызвать скорую, а потом поехала в аптеку, поскольку Маша, конечно, ничего подходящего не нашла. Они бестолково метались по квартире, ругались и, кажется, даже всплакнули в коридоре. Иначе почему бы у них обеих глаза вдруг стали такими красными? Александру вся их суета раздражала. Они ничем не могли помочь, ясно как божий день, и метались исключительно для успокоения собственной совести. Так, по крайней мере, казалось Александре. «Да не нужно мне ничего», — раздраженно цедила она, пока они поили ее ромашковым чаем и звонили Машиной тетке, которая разбиралась во всех болезнях и точно знала, что и в каком случае нужно сделать. Потом ей стало стыдно за свои несправедливые злобные мысли, и она принялась благодарить их, умоляла не поднимать паники. Это у нее не первый приступ. Она консультировалась с врачом, и тот заверил ее, что в конце концов все должно пройти, когда успокоятся расшатанные нервы. «А когда они успокоятся?» — деловито спросила Маша. На этот вопрос Александра не могла ответить, как не могла и рассказать им про аборт. Страшно даже подумать, как много всего она потеряла. И в черном списке этих потерь работа шла вовсе не первым номером. Переложить на них еще и тот самый черный ужас? Нет, ни за что. Это ее крест, и как бы он ни был тяжел, она должна нести его одна, сама, без посторонней помощи. Никто ни в чем не виноват, виновата только она. Она оказалась плохой женой, слабой и никчемной. Она не смогла защитить то, что ей было дорого. Андрея, его ребенка и собственную жизнь. Андрей не виноват, что Вика оказалась интересной, свободной, сильной и гораздо умнее его жены, размазнее рухли. И никогда этого не понять Маше Сладкой, которая клянут изменщика Победоносцева, на чем свет стоит. Вот она его понимала хорошо. Наверное, он очень бы удивился, если бы узнал, насколько хорошо она его понимала. Он попробовал пожить с ней, благодарный за то, что она когда-то помогала ему. А она оказалась недостойной. Господи, это же так понятно и объяснимо. Она никогда не оправдывала ничьих ожиданий. Не должна была родиться и родилась, заставив родителей разойтись и пристроить ее бабушке, которой и без Александры жилось нелегко. Она не была очаровательным ребенком, а потом превратилась в некрасивого подростка, и девушка из нее получилась весьма далекая от совершенства, слишком много мяса, как выражалась обычно та же Вика. И она никогда не умела бороться, быстро уставала, несмотря на свою богатырскую внешность, и уставала не физически, а душевно. Ей скучно было по 100 раз переписывать контрольное по геометрии, чтобы в конце концов получить вожделенную пятерку –